руна Атал. Наследство, наследие, наследие предков, родина, ограда, собственность, свершение, разделение, отступление. В точке Атал Асгард с Мидгардом соприкасаются, а человек найти своих богов всю жизнь старается. Но никогда никто нам не подскажет, где дорогу мы найдем. И только сами понимать должны, где истинный наш дом. Цель путешествия по колесу Футарка — найти опору, центр свой, как в сказке. После долгих приключений вдруг дома оказался сказочный герой. Атал — родовая усадьба, нажитое добро, оградой укрытое и неотчуждаемое оно. Атал — это истинной родины и очага обретения. Человек заслужил, и судьба проявляет благоволение. В старину служивый, отойдя от военных дел, получал дом и земельный надел. Атал — процветание в доме, гармония с внешней средой, и во внутреннем доме тоже покой. Через Атал от предков даны нам качества врожденные, таланты и способности в душе запечатленные. Атал есть также разделение. Настало время расходящихся путей. То, что должно уйти, уйдет само. Об этом не жалей. Изжившее отсеиваем, как шелуху, и разобщаемся. И если надо отступить, то отступаемся. Атал одновременно и преданность, и свобода. В противопоставленных понятиях заложена Атал порода. Откуда преданность? От почвы, в которую мы все посажены. Когда есть почва, есть питание, есть корни, и развитие идет отлажено. Да, иллюзорно человеческое «я» и не имеет космических значений. Но «я» имеет смысл на Земле, в его родной среде и окружении. Всегда во всем существовал принцип ограничения. Как только оторвался от корней, взамен идет уничтожение. Мы, люди, не всесильны, отсюда ограниченность, предел. Пусть даже в бездны личностных возможностей проникнуть человек сумел. Что есть свобода? Абсолютная свобода — миф. Такой свободы не бывает. Как только человек достиг свободы, он тут же исчезает. Между свободой и определенностью баланс необходим, и мы собой являемся до той поры, пока народу, времени. Чему-то мы принадлежим, а дал структуру, форму жизни создает и связывает все от рода к роду. И этого нельзя терять в обмен на фикцию и на абстрактную свободу. Атал нас учит быть свободным и одновременно на фундаменте стоять и почву для себя в самом себе искать. Символ Атал — священная ограда, и ты туда посажен, где по закону соответствия тебе сидеть и надо. В другой ограде ты не выживешь или усохнешь, а может, как пузырь раздутый, лопнешь. Все к своей почве прикрепляется, а дар свободы ограниченно нам посылается. Он ограничен нашей возможностью принять. Нельзя брать больше, чем необходимо, чтоб себя не разрушать. Наследие, наследство — это пища, формирующая нас. Атал нас учит, чтоб, имея родину, свободным оставаться в тот же час. Обратная Атал пришла и говорит: произошел отрыв от почвы, вам промедление полезно для восстановления связи прочных. Притом вы в старых путах все еще бредете. Жизнь как поток, а ваш поток окончится в болоте. Сатал, работая, творческие способности раскрываются, желаемое достигается, дом и имущество надежно запирается, от сглаза и от порчи спасаются. Сам Один Атал применяет, когда девушку привязать желает. Ведь владение связывает, а руна Атал запирает. Все люди разделяются горизонтально размерами наследства. У каждого свои способности, свой опыт и путь, определенный с детства. Все движется само собой. Мы все в потоке жизни сей. Поток нельзя подталкивать, протискиваясь к цели побыстрей. И мы бежим, бежим. Поток сопротивляется, ведь ускорением и бегом принципы потока нарушаются. Потока нет без русла, а человека нет без формы. Он никак не проявляется, и все характеристики индивидуальности теряются. В Атал заложен принцип близнецов, а воздух движется вблизи планет. Само движение возможно лишь в пространстве, а вне пространства его нет. Здесь преданность, и здесь свобода. Силою Атал противоположности соединяются, и человек над ними поднимается.